И тогда я просто горестно поражался, как меня угораздило попасть в такую ситуацию. Да когда же, — думал я, — я вновь обрету свободу делать все, что мне заблагорассудится. Программа, составленная для меня согражданами на этот день, не предусматривала никаких таких свобод. В 6 я торжественно обедал у старосты. Гостей было так много, что нас пришлось расположить на дворе со складными столами. Мы поглощали холодную курятину и ветчину, картофельный салат и соленья, разнообразие наипоразительнейшего, равно как и внушительное количество мороженого, пирогов и печенья. Затем мы залили упакованную в желудке провизию многими кружками крепкого горячего кофе. Затем, со всей величественностью, приличествующей главным участникам чрезвычайного события, мы переместились в Аттельстановский оперный театр, прибыв туда за благопристойные 10 минут до назначенного на 7:30 начала. Мало удивительного, если наличие в столь жалком поселке собственного оперного театра вызовет у вас удивление. Но тут я должен пояснить, что это был по существу наш главный зал собраний, и располагался он на 2-м этаже Аттельстановского дома, каковой являлся главным деловым центром нашего поселка и был выстроен не из обычного для нас дерева, а аж из кирпича. В то же время это был и театр, самый настоящий, с настоящей сценой и умопомрачительным занавесом, на котором был изображен, так сказать, интегральный пейзаж, составленный из всего самого романтичного, что есть в Европе. Прошло много лет, но я все еще помню замок на берегу лагуны и гондолы, снующие среди кораблей покрупнее, направляющихся, судя по всему, в Неаполь, расположенный прямо у подножия заснеженных Альп. Пол в театре был горизонтальный, чтобы удобнее танцевать, для компенсации чего сцену наклонили вперед к рампе под таким крутым углом, что, сидя там на стуле, ты непрестанно ощущал опасность соскользнуть или сверзиться. Не знаю уж, сколько людей помещалось в зале, но сегодня там было не продохнуть. Люди сидели и в проходах на позаимствованных в похоронном бюро стульях, многие просто стояли. Мы со старостой и прочие нотабли поднялись по черной лестнице, продрались сквозь залежи театрального хлама на сцену и расселись на приготовленных для нас стульях. Гул зала, доносившийся из-за опущенного занавеса, почти заглушал звуки местного оркестрика. Рояль, скрипка и тромбон. Чуть после назначенного времени, чтобы пустить припоздавших, как объяснил мне староста, хотя ни один припоздавший не сумел бы втиснуться в этот переполненный зал, занавес поднялся, угрожающе качнувшись при этом внутрь, в нашу сторону. И зал увидел нас на фоне декоративного задника, изображавшего густой ядовито-зеленый лес. Мы сидели в 2 ряда. На длинном столе перед нами стояли 2 графина с водой и целая дюжина стаканов, дабы ораторы могли при нужде утолить свою жажду. Роскошная была у нас компания. 3 священника, мировой судья, член парламента и член законодательного собрания штата. Председатель школьного совета и 7 членов местного муниципального совета, плюс к тому мы со старостой. Полагаю, мы сильно смахивали на клоунов погорелого цирка. Изо всей нашей сценической братьи один я был в военной форме, однако в первом зрительном ряду таких насчитывалось еще 6. Правый фланг этой боевой группы занимал Перси Бойд Стонтон с майорскими погонами. Бок о бок с ним сидела Леола Крукшанк. На безымянном пальце ее левой руки виднелось кольцо с крупным бриллиантом. Диана посвятила меня во всякие светские тонкости, так что теперь я без труда прочел послание, протелеграфированное мне выблесками этого бриллианта во время бурных аплодисментов, сопровождавших наше явление народу. Был ли я поражен в самое сердце? А может, я побледнел, как полотно, ощутил тщетность и суетность всякой земной славы? Ничего подобного, я скорее обрадовался. Одна из проблем, связанных с моим возвращением в родные пенаты, разрешилась сама собой. И все же я несколько разозлился на Леолу, что эта зараза даже не потрудилась известить меня о таком развитии событий в одном из своих писем. Причину, приведшую такую прорву людей в этот зал, ясно обозначали «Юнион Джек», которым был застлан наш стол, и транспарант, подвешенный прямо к верхней кромке ядовитых джунглей. «Родной город приветствует своих отважных сынов, вернувшихся с фронта!» — кричал он красным и синим по-белому.